Глава 15. Тайная магия еще более стародавних времен. Девочки все еще сидели в кустах, закрыв лицо руками, когда они услышали голос колдуньи. «Все за мной! И мы покончим с врагами! Теперь большой глупец, большой кот умер!» «Мы быстро справимся с предателями и человечьим отродьем!» Следующие несколько минут могли окончиться для сестер печально. Под дикие крики, плач волынок и пронзительное завывание рогов вся орда злобных чудищ помчалась вниз по склону мимо того места, где притаились Люси и Сьюзен. Девочки чувствовали, как холодным ветром несутся мимо духи, как трясется земля под тяжелыми копытами минотавров, как хлопают над головой черные крылья грифов и летучих мышей. В другое время они дрожали бы от страха, но сейчас сердца их были полны скорби, и они думали лишь о позорной и ужасной смерти Аслана. Как только стихли последние звуки, Сьюзен и Люси прокрались на вершину холма. Луна уже почти зашла, легкие облака то и дело застилали ее, но опутанный веревками мертвый лев все еще был виден на фоне неба. Люси и Сьюзен опустились на колени в сырой траве и стали целовать его и гладить прекрасную гриву, вернее, то, что от нее осталось. Они плакали, пока у них не заболели глаза. Тогда они посмотрели друг на друга, взялись за руки, чтобы не чувствовать себя так одиноко, и снова заплакали, и снова замолчали. Наконец Люси сказала: «Не могу глядеть на этот ужасный намордник. Может быть, нам удастся его снять?» Они попробовали стащить его. Это было не так-то просто, потому что пальцы у них онемели от холода, и стало очень темно. Но все же, наконец, им удалось это сделать. И тут они снова принялись плакать и гладить львиную морду, и стирать с нее кровь и пену. Я не могу описать, как им было одиноко, как страшно, как тоскливо. «Как ты думаешь, нам удастся развязать его?» — сказала Сьюзен. Но злобные чудища так затянули веревки, что девочки не смогли распутать узлы. Я надеюсь, что никто из ребят, читающих эту книгу, никогда в жизни не бывал таким несчастным, какими были Сьюзен и Люси. Но если вы плакали когда-нибудь всю ночь, пока у вас не осталось ни единой слезинки, вы знаете, что под конец вас охватывает какое-то оцепенение, чувство, что никогда больше ничего хорошего не случится. Во всяком случае, так казалось Люси и Сьюзен. Час проходил за часом, становилось все холоднее и холоднее, а они ничего не замечали. Но вот Люси увидела, что небо на востоке стало чуть-чуть светлее. Увидела она еще кое-что. В траве у ее ног шмыгали какие-то существа. Сперва она не обратила на них внимания. Не все ли равно? Ей теперь все было безразлично. Но вскоре ей показалось, что эти существа, кто бы они ни были, начали подниматься по ножкам стола и теперь бегают по телу Аслана. Она наклонилась поближе и разглядела каких-то серых зверушек. «Фу!» — воскликнула Сьюзен, сидевшая по другую сторону стола. «Какая гадость! Противные мыши, убирайтесь отсюда!» И она подняла руку, чтобы их согнать. «Погоди!» — сказала Люси, все это время не сводившая с мышей глаз. «Ты видишь?» Девочки наклонились и стали всматриваться. «Мне кажется, — сказала Сьюзен, — как странно. Они грызут веревки!» «Так я и думала», — сказала Люси. «Эти мыши — друзья. Бедняжки, они не понимают, что он мертвый. Они хотят помочь ему освободить от пут». Тем временем почти рассвело. Девочки уже различали лица друг друга. Но и бледные они были. Увидели и мышей, перегрызавших веревки. Сотни маленьких полевых мышек. Наконец, одна за другой все веревки были разгрызены. Небо на востоке совсем побледнело, звезды стали тусклее, все, кроме одной большой звезды над горизонтом, стало еще холодней. Мыши разбежались, и девочки сбросили с Аслана обрывки веревок. Без них Аслан был больше похож на себя. С каждой минутой становилось светлее, и им все легче было его разглядеть. В лесу за спиной чирикнула птица. Девочки даже вздрогнули, ведь много часов подряд тишину не нарушал ни один звук. Другая птица просвистела что-то в ответ. Скоро весь лес звенел от птичьих голосов. Ночь кончилась. В этом не было никакого сомнения. Началось утро. «Я так озябла», — сказала Люси. «И я», — сказала Сьюзен. «Давай походим». Они подошли к восточному склону холма и поглядели вниз. Большая звезда исчезла. Лес внизу казался черным, но вдали у самого горизонта светилась полоска моря. Небо розовело. Девочки ходили взад и вперед, стараясь хоть немного согреться. Ах, как они устали! Они еле переставляли ноги. На минутку они остановились, чтобы взглянуть на море и Кэр-Параваль. Только сейчас они смогли его различить. На их глазах красная полоска между небом и морем стала золотой, и медленно-медленно из воды показался краешек солнца. В этот миг они услышали за спиной громкий треск, словно великан разбил свою великанскую чашку. «Что это?» — вскричала Люси, хватая Сьюзен за руку. «Я боюсь взглянуть», — сказала Сьюзен. «Что там происходит? Мне страшно!» «Опять что-то делают с Асланом, что-то нехорошее», — сказала Люси. «Пойдем скорее!» Она обернулась и потянула за собой Сьюзен. Под лучами солнца все выглядело совсем иначе. Все цвета и оттенки изменились, и в первое мгновение они не поняли, что произошло. Но тут же увидели, что каменный стол рассечен глубокой трещиной на две половины, а Аслан исчез. «Какой ужас!» — расплакалась Люси. «Даже мертвого они не могут оставить его в покое!» «Кто это сделал?» — воскликнула Сьюзен. «Что это значит? Снова магия?» «Да!» — раздался громкий голос у них за спиной. «Снова магия!» Они обернулись. Перед ними, сверкая на солнце, потряхивая гривой, видно, она успела уже отрасти, став еще больше, чем раньше, стоял Аслан. «Ах, Аслан!» — воскликнули обе девочки, глядя на него со смешанным чувством радости и страха. «Ты живой! Милый Аслан!» — сказала Люси. «Теперь да», — сказал Аслан. «Ты не...» — дрожащим голосом спросила Сьюзен. Она не могла заставить себя произнести слово «привидение». Аслан наклонил золотистую гриву и лизнул ее в лоб. В лицо ей ударило теплое дыхание и приятный запах шерсти. «Разве я на него похож?» — сказал он. «Ах, нет, нет, ты живой, ты настоящий! Ах, Аслан!» — вскричала Люси, и обе девочки принялись обнимать и целовать его. «Но что все это значит?» — спросила Сьюзен, когда они немного успокоились. «А вот что», — сказал Аслан. «Колдунья знает тайную магию, уходящую вглубь времен. Но если бы она могла заглянуть еще глубже, в тишину и мрак, которые были до того, как началась история Нарнии, она прочитала бы другие магические знаки. Она бы узнала, что когда вместо предателя на жертвенный стол по доброй воле взойдет тот, кто ни в чем не виноват, кто не совершает никакого предательства, стол сломается, а сама смерть отступит перед ним с первым лучом солнца. А теперь...» «Да-да, что теперь?» — сказала Люси, хлопая в ладоши. «Ах, дети!» — сказал лев. «Я чувствую, ко мне возвращаются силы! Ловите меня!» Секунду он стоял на месте. Глаза его сверкали, лапы подрагивали, хвост бил по бокам. Затем он подпрыгнул высоко в воздух, перелетел через девочек и опустился по другую сторону стола. Сама не зная почему, хохоча во все горло, Люси вскарабкалась на стол, чтобы схватить Аслана. Лев снова прыгнул. Началась погоня. Аслан описывал круг за кругом, то оставляя девочек далеко позади, то чуть не даваясь им в руки, то проскальзывая между ними, то подкидывая их высоко в воздух и снова ловя своими огромными бархатными лапами, то неожиданно останавливаясь, как вкопанный. Так что все трое кубарем катились на траву. Нельзя было разобрать, где лапы, где руки, где ноги. Да, Так возиться можно было только в Нарнии. Люси не могла решить, на что это было больше похоже, на игру с грозой или с котенком. И что самое забавное, когда, запыхавшись, они свалились наконец в траву, девочки не чувствовали больше ни усталости, ни голода, ни жажды. А теперь, — сказал Аслан, — за дело. Я чувствую, что сейчас зарычу. Заткните уши. Так они и поступили. Когда Аслан встал и открыл пасть, готовясь зарычать, он показался им таким грозным, что они не осмелились глядеть на него. Они увидели, как от его рыка склонились деревья. Так клонится трава под порывами ветра. Затем он сказал: «Перед нами далекий путь. Садитесь на меня верхом». Лев пригнулся, и девочки вскарабкались на его теплую золотистую спину. Сперва села Сьюзан и крепко ухватилась за гриву, за ней Люси и крепко ухватилась за Сьюзан. Вот он поднялся на ноги и помчался вперед быстрее самого резвого скакуна, сначала вниз по склону, затем в чащу леса. Ах, как это было замечательно! Пожалуй, лучше из всего того, что произошло с ними в Нарнии. Вы скакали когда-нибудь галопом на лошади? Представьте себе эту скачку только без громкого стука копыт и звяканья сбруи, ведь огромные лапы льва касались земли почти бесшумно, а вместо вороной, серой или гнедой лошадиной спины представьте себе мягкую, шершавую, золотистого меха и гриву, струящуюся по ветру. А затем представьте, что вы летите вперед в два раза быстрее, чем самая быстрая скаковая лошадь, и ваш скакун не нуждается в поводьях и никогда не устает. Он мчится все дальше и дальше, не оступаясь, не сворачивая в стороны, ловко лавируя между стволами деревьев, перескакивая через кусты, заросли вереска и ручейки, переходя вброд речушки, переплывая глубокие реки, и вы несетесь на нем не по дороге, не в парке, даже не по вересковым пустошам, а через всю Нарнию, весной, по тенистым буковым перелескам, по солнечным дубовым прогалинам, через белоснежные сады дикой вишни, мимо ревущих водопадов, покрытых мхом скал и гулких пещер, вверх по обвиваемым ветром склонам, покрытым огненным дроком, через поросшие вереском горные уступы вдоль головокружительных горных кряжей, а затем вниз, вниз, вниз, вновь в лесистые долины и усыпанные голубыми цветами необозримые луга. Незадолго до полудня они очутились на вершине крутого холма, у подножия которого они увидели замок. Сверху он был похож на игрушечный, состоявший, как им показалось, из одних островерхих башен. Лев мчался так быстро, что замок становился больше с каждой секундой, и прежде чем они успели спросить себя, чей это замок, они уже были рядом с ним. Теперь замок не выглядел игрушечным. Он грозно вздымался вверх. Между зубцами стен никого не было видно, ворота стояли на запоре. Аслан, не замедляя бега, скакал к замку. «Это дом белой колдуньи!» — прорычал он. «Держитесь крепче!» В следующий миг им показалось, что весь мир перевернулся вверх дном. Лев подобрался для такого прыжка, какого еще никогда не делал. И перепрыгнул. Вернее, было бы сказать, перелетел прямо через стену замка. Девочки, еле переводя дыхание, но целые и невредимые, скатились у него со спины и увидели, что они находятся посреди широкого, вымощенного камнем двора, полного статуй.